отправив заявление, я стал ожидать один из двух ответов, то есть разрешение или отказ нам в ней, считая, что третьего ответа быть не может. Однако произошло то, чего я не предвидел, то есть третье. ИНО исполкома продолжали откладывание ответа по поводу паспортов со дня на день, к чему я относился с полным благодушием, считая, что сколько бы меня ни откладывали, а паспорта будут. 20 мая Елена Сергеевна записала в дневнике. Шли пешком возбужденные. Жаркий день, яркое солнце, трубный бульвар. М.А. прижимает к себе мою руку, смеется, выдумывает первую главу книги, которую привезет из путешествия. Неужели не арестуют? Значит, я не узник. Значит, увижу свет. Последующие записи в дневнике. Ответ переложили на завтра, 23 мая. Ответ переложили на 25. 25 мая. Опять нет паспортов. Решили больше не ходить. 4 июня был подписан официальный отказ, о котором Булгаковы узнали 7-го. У М.А. очень плохое состояние. Опять страх смерти, одиночество, пространство. Дня через 3 М.А. написала обо всем этом Сталину. Я отнесла в ЦК. Ответа, конечно, не было. Письмо заканчивалось так. Обида, нанесенная мне в ИНО, Мособлисполкома, тем серьезнее, что моя 4-летняя служба в МХАТ для нее никаких оснований не дает, почему я прошу вас о заступничестве. Булгаков умышленно сваливал вину на произвол чиновников ниже рангом, чем Сталин, который, конечно же, знал о двух братьях-белогвардейцах Булгакова в Париже и о том, кем он был во время гражданской войны. Только ему было подвластно решить судьбу писателя. Это было его очередным психологическим давлением на вольнодумца в надежде, что он сломается и начнет писать правильные произведения. Булгаков вынужден принять игру вождя. Елена Сергеевна отмечает в дневнике 24 мая 1935 года. Были на премьере «Аристократов» в Вахтанговском. Пьеса «Гимн ГПУ». В театре были Каганович, Ягода, Фирин, начальник Беломорского канала, много военных, ГПУ, Афиногенов, Киршон, Погодин. Булгаков в конце концов принял решение писать пьесу о Сталине, думая, что, узнав об этом, вождь переменит к нему отношение, что вдруг случится чудо и оживут запрещенные его произведения. 9 сентября. Из МХАТа М.А. хочет уходить. После гибели Мольера М.А. там тяжело. Кладбище моих пьес. Иногда М.А. тоскует, что бросил роль в «Пиквике». Думает, что лучше было бы остаться в актерском цехе, чтобы избавиться от всех измывательств. 14 сентября. Приезжали совсем простуженные Самосуд, Шарашидзе и Потоцкий. М.А. в разговоре сказал, что, может быть, он расстанется с Амхатом. Самосуд. Мы вас возьмем на любую должность. Хотите тенором? Хороша мысль Самосуда. В опере важен не текст, а идея текста. Тенор может петь длинную арию «люблю тебя» и так без конца, варьируя 2-3 слова. Булгакова сватают в либреттисты Большого театра. 15 сентября. М.А. говорит, что не может оставаться в безвоздушном пространстве, что ему нужна окружающая среда, лучше всего театральная, и что в большом его привлекает музыка. Но что касается сюжета либретто, такого ясного сюжета, на который можно было бы написать оперу, касающегося Перекопа, у него нет. А это, по-видимому, единственная тема, которая сейчас интересует Самосуда. 3 октября. Шапорин играл у нас свою оперу «Декабристы». Рассказывал злоключения, связанные с либретто, которое писал Алексей Толстой. Шапорин приехал просить М.А. исправить либретто. М.А. отказался входить в чужую работу, но сказал, что, как консультант Большого театра, он поможет советам. Сегодня 10 лет со дня премьеры «Турбиных». Они пошли 5 октября 1926 года. М.А. настроен тяжело. Нечего и говорить, что в театре даже не подумали отметить этот день. Мучительные мысли у М.А. Ему нельзя работать. 14 ноября. В газете «Постановление Комитета по делам искусств» «Богатыри снимаются». Заглумление над крещением Руси, в частности. В прессе скандал с Таировым и богатырями. Не обошлось без Булгакова. Тут же вспомнили «Багровый остров».